Глава 12. Неприятная встреча двух старых друзей. Оставив Джона, старший сержант Фланнери отправился в комнату, которую именовал канцелярией, чтобы отдать рапорт. Пришел он туда через несколько минут после того, как начальник очнулся. Доктор Твист открыл глаза и встал на подкашивающиеся ноги, когда его ассистент напомнил узнику, что чай остыл. Прежде всего, как и Джон, Шим пощутил головную боль. Потом он попробовал выяснить, где он. Разум понемногу прояснялся. Он понял, что находится в Англии. Потом постепенно дошел до лечебницы и до кабинета. Тут все встало на свои места. Держась одной рукой за стол и не выпуская из другой Лилию, он думал о свойствах миссис Моллой. В эту минуту и вошел сержант, предварительно постучавшись. Шимп сильнее вцепился в стол. Чувствовал он себя так, словно видит спичку, приближавшуюся к пороху. Сержант открыл рот, и его начальник догадался, как воздействует зычный голос на людей, у которых болит голова. «Хр-хр-хр-хр!» начал Фланнери, и Шим с пронзительным криком хлюпнулся в кресло, глядя на ассистента безумным взором. Тот заметил эти симптомы. Сказал он, — «чего-то вы, как говорится, не в форме?» Шимп уронил Лилию. Если прижать ладони к глазам, все-таки полегче. «Я вам скажу, в чем дело, сэр», — продолжил сержант. «Простуда внутрь перешла. Из головы, значит, в кишки. Приняли б вы одуванчик с мелем». «Пошел вон!» – простонал Шимп, прибавив для верности, куда именно следует отправиться ассистенту. Тот посмотрел на него с незлобивым укором. «Это вы зря, я скажу. Зачем я пришел? А затем, чтобы доложить про нервотика. Надо б его подержать подольше». «Нет, нападать не нападал. Да и как тут нападешь? Решетки? Я так полагаю, заходить к нему не стоит. Лучше через окно». «Дело ваше», – слабо проговорил Шимп. «Нет, сэр, не мое», – возразил добродетельный Фланнери. «Ради вас стараюсь, исполняя, как говорится, приказ. И вот еще, сэр, барышня уехала в машине». «Барышня? Трам-тарарам!» – скинулся доктор. «А теперь она звонит. У станции». «Э? Я что хочу сказать?» – пояснил Фланнери. И так зычно, что на люстре задребезжали подвески. «Я думаю, видит она поезд и прикидывает. Ехать недолго, вести машину трудно. Дай-ка я пересяду». «Значит, отправилась в Лондон». Шим тоже так думал. Он просто видел, как мерзкая чета прячет драгоценный груз в таком месте столицы, которого ему вовек не найти. Картина была настолько живой, что он застонал. «Что, беспокоит, сэр?» – спросил заботливый Фланнери. Где болит-то? Чего-то вы стонете. Я б на вашем месте лег постель и положил грелочку на брюхо, прям вот сюда. Всю заразу выгонит. Одна моя тетка... Тетка? Трам-тарарам! Хорошо, хорошо, сэр, как вам угодно. Ну, я пошел, машину приведу». Он удалился, и Шимп, отняв от глаз ладони, предался размышлениям. «После сонных капель видишь мир в темном цвете, но и без них мысли врача были бы невеселыми. Как и Джон, он мечтал о встрече с Мыльным». Именно тут открылась дверь, и горничная доложила: «Мистер Моллой, сэр». «Пусть войдет!» – хрипло закричал медик. Послышалось какое-то шарканье, и в комнату вошел Мыльный.